Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника. Здравствуйте. Прошу покорно садиться. Имел честь сопровождать вас и принимать лично в уверенных моему смотрению богоугодных заведениях. А, да, помню. Вы очень хорошо угостили завтрак. Рад стараться на службу Отечеству. Я признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли? Очень может быть. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, ну, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. В присутственных местах держит собак. И поведение, если признаться перед вами, конечно, для пользы Отечества я должен это сделать, хоть у меня и родня, и приятель, поведение самого предусудительного. Здесь есть один помещик Добчинский, ну вот, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, он там уж и сидит у жены его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже маленькая девочка, как вылитый судья. Скажите, пожалуйста. А я никак этого не думал. Вот и смотритель здешнего училища. Я не знаю. Как могло начальство поверить ему такую должность? Как? Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге? Хорошо, хоть и на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете ли, так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все время позабываю. Земляника. Да, Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть ли у вас детки? Как же, пятеро. Двое уже взрослых. Скажите, взрослых? А как они, ну, как они того? То есть, не извольте ли вы спрашивать, как их зовут? А, да, как их зовут? Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя. О, это хорошо. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать время определенного на священные обязанности, разрешите откланяться. Это нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое время тоже. Я это очень люблю. Вы, да. Как вас? Я все время позабываю, как ваше имя, отчество. Артемий Филиппович. Сделайте милость, Артемий Филиппович. Со мной странный случай, в дороге совершенно поиздержался. Нет ли у вас взаймы денег, рублей 400? Есть. Скажите, как кстати, покорнейше вас благодарю. Не смею беспокоить своим присутствием. Не смею беспокоить своим присутствием. Имею честь представиться. Житель здешнего города Петр Иванов, сын Бобчинский. А я помещик Петр Иванов, сын Добчинский. А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали. Что? Как ваш нос? Слава богу! Не извольте беспокоиться, присох. Теперь совсем присох. Хорошо, что присох. Я рад. Денег нет у вас? Денег? Как денег? Взаймы, рублей 1000. О, такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович? При мне с ней имеется, потому что деньги мои, если извольте знать, положены в приказ общественного презрения. Да, ну, если не 1000, так рублей 100. А у вас, Петр Иванович, нет 100 рублей? У меня всего вот 40 ассигнациями. Вот 25 рублей всего. Да поищите-ка получше, Петр Иванович, у вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха. Так прореху-то, верно, как-нибудь и запали. Давайте поищем. Да нет, нет, вправо и в прорехе нет. Ну, все равно. Я ведь только так. Хорошо, пусть будет 65 рублей. Это все равно. Благодарю. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. Ага. А что это? Дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, извольте видеть, рожден мной еще до брака. Да? То есть оно только так говорится, а он рожден мною так совершенно как бы и в браке. И все это как следует я завершил потом законными узами супружества. Так я, извольте видеть, хочу, чтобы он теперь уж был совсем, то есть законным моим сыном. И назывался бы так, как я, Добчинский-с. Хорошо, пусть называется, это можно. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Да. Мальчишка-то эдакой большие надежды подает. Наизусть стихи расскажет, и если где попадется ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович знает. Да, да, большие способности имеет. Да. Хорошо, хорошо, я об этом постараюсь. Я буду говорить, я надеюсь, все это... Будет сделано, да. Да, не имеете ли и вы чего-нибудь, ну, сказать мне? Как же, имею очень нижайшую просьбу. А что, о чем? Я прошу вас, покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот, мол, ваше сиятельство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите. Живет Петр Иванович Бобчинский. Очень хорошо. Да, если так и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский. Очень хорошо. Извините, что так утрудили вас своим присутствием. Извините, что так утрудили вас. Ничего, ничего. Мне очень приятно. Очень приятно. Здесь много чиновников. Мне кажется, однако, что они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье. Напишу-ка я обо всем в Петербург. К Тряпичкину. Он пописывает статейки. Пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила. Сейчас! А уж Тряпичкину точно, если кто попадет на зубок, берегись. Отца родного не пощадит для словца. И деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди. Это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи 300, это от почмейстера 300, 600, 700, 800. Какая замасленная бумажка, а? 800, 900. О! За 1000 перевалило. Ну-ка теперь, капитан. Ну-ка попадись-ка ты мне теперь. Посмотрим, кто кого. Вот, как просили. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? Да, слава богу. Только знаете что, Иван Александрович? А, что? Уезжайте отсюда. Ей-богу, уже пора. Вот вздор. Зачем? Да так, бог с ними, со всеми. Погуляли здесь 2 денька, ну и довольно. Ну что с ними долго связываться? Фу, плюньте на них. Не ровен час, какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович, а лошади тут славные. Так бы закатили. Нет, нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра. Да что завтра? Да что завтра? Ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас право за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Ну, так бы, право, закатили славно. А лошадей бы важных здесь дали. Ну, хорошо, хорошо. Отнеси только наперед это письмо. Ага. Пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато смотри, чтобы лошади хорошие были. И ямщикам скажи, что я буду давать по целковому. Чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели. Ага. Так, воображаем. Трепичкин умрет со смеху. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним. А сам лучше буду укладываться, чтобы не прошло понапрасну время. Хорошо, хорошо. Принеси только свечу. Эй, послушай, брат. А, да. Вот, отнесешь письмо на почту и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег. Ага. Да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую. А прогону скажи, барин не платит. А прогон, мол, скажи, казенный. Ага. Да чтобы все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово. А. Любопытно знать, где он теперь живет. В Почтамской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры на квартиру и не доплачивать. А, напишу на удалую в Почтамскую. Так. На, ага. Отнеси. Да, вот. Ага.